Конечно, нет. Ему придется слетать несколько раз. Куда-нибудь, где можно безопасно приземлиться и выгрузить ящики. Чем больше полетов, тем больше опасность. А опасность должна быть сведена к минимуму. Где может быть минимальная опасность при выгрузке таких сокровищ? Спросил он, и в голосе его послышалось некое подобие улыбки. «В пустыне, конечно», — вздохнул Винтер. «Да, да. А кроме пустыни?» «Возможно, на море», — сказал он и снова улыбнулся в темноте. «Вот я бы на сушу не садился. Море имеет много преимуществ. Ну, хорошо. Доброй ночи, доктор. А я еще пройдусь», — сказал инспектор Судик, когда они подошли к пляжу возле отеля и скрылся в темноте. Войтых подумал, что до сих пор толком и не видел его лица. Они никогда не встречались днем. Одинокий охотник на людей. Но Бог его знает, кто тут охотник, а кто дичь. Когда он вошел в столовую, Махмуд Хахед в красном смокинге и с усиками профессионального соблазнителя заигрывал с Генрикой. Он накрывал на стол к ужину, улыбался, кланялся. Видимо, даже острил, потому что доктор Торчинська непринужденно смеялась и кокетливо посматривала на него сквозь очки. Однако едва она заметила в проходе Винтера, улыбка ее исчезла, и лицо Хахеда приобрело строгое чопорное выражение. «Господин будет ужинать?» — спросил он и отступил на два шага. Винтер только кивнул. «То же самое, что и дама?» «Да, то же самое, что и дама». Официант поклонился и быстро исчез. «Ты даже не посмотришь, что я заказала?» — спросила Генрика, протягивая ему руку. «Я приехала минуту назад, думала, что тебя еще здесь нет. Этот Лавелас, конечно, рекомендовал тебе лучшее, что у них имеется», — сказал он весело, но ему не удалось скрыть нотки досады в голосе. Она сняла очки и отложила в сторону. «Я его пыталась убедить, чтобы он принес бутылочку вина. Он согласился, только просил рюмку закрыть салфеткой, чтобы Аллах не видел, что я пью. Аллах, говорит, дает себя обмануть, если вино наливают под столом, и бутылки не видно. Так что она у меня здесь». Генрика незаметно приподняла скатерть. «Могу тебе налить. Или ты прежде хочешь поссориться?» — спросила она деловито. «Прежде всего ссориться. Что тебе обещал этот Лавелас? Место второй жены в его гареме? О, кое-что получше. Место в своей машине, чтобы подвести меня до агентства, откуда идут автобусы в аэропорт. Ну, это мог бы сделать и я. Конечно, но не будешь же ты из-за этого вставать в 4 утра, самолет вылетает в 5, и около 7 я буду в Тунисе. Доучиться возьму такси, это примерно 50 километров. И как долго ты там задержишься?» «Не знаю. Возможно, 2-3 дня. У меня будет масса работы. На обратном пути хочу еще заехать в управление археологической разведки Карфагена. Тут нужна консультация многих специалистов». Она замолчала и мгновение смотрела на него изучающим взглядом. «Но ты не слушаешь? Случилось что-нибудь?» «Нет, нет,